Глава 13. Гейс. Я не мог спрятать лицо. Да к тому же это было бессмысленно, ведь Пикси знала, откуда эти синяки. В груди зародилось чувство стыда от того, что она видела. Но когда все закончилось, я снова открыл окно, как и обещал ей. Она боялась темноты, а с моей стороны жил монстр. Жаль, что между нашими домами больше нет доски, и мы не можем побросать друг другу мяч. Это бы и сняло напряжение, да и мы часто так играли. Я попробовал передать Пикси мяч без доски, но у нее бросок не получился. Так что мы решили спуститься за ним вместе и начать день. Я избегал ее взгляда, когда мы встретились в переулке. Не хотел видеть, как она жалеет меня. Нашел мяч и схватил его. Он лежал рядом с нашей сломанной доской. И в тот момент я загорелся идеей, благодаря которой у нас появилась бы цель, и мы смогли бы преодолеть повисшую между нами неловкость. Видела стройку примерно в двух кварталах отсюда, на той страшной улице? Мы избегали этой части города, когда гуляли. «Нет, вряд ли. Нам туда нельзя». Она поджала губы. «Там есть автомобильная рампа. Из металла. Крепкая. Даже лучше, чем доска. К тому же она там только одна». Так что вряд ли кому-то пригодится. И думаю, что эта стройка заброшена. Там уже все поросло сорняками, а через кабину бульдозера протянулось дерево. Я указал на участок, который собирался разграбить. И все же это воровство. И вообще, если бы там было что-то хорошее, кто-нибудь бы уже забрал это, разве нет? Она пошла в ту сторону, куда я указывал, несмотря на свои рассуждения. Однажды я свернул не туда и сегодня утром вспомнил про то, что видел. Эта автомобильная рампа стала бы идеальным вариантом для нас, если она окажется достаточно длинной. «И нас не арестуют за это», — ехидно заметила она. «Детей редко арестовывают, но могут позвонить нашим родителям». «Чушь. Я был большим родителем для своего отца, чем он для меня». Но ее мысли текли в другом направлении. «Моя мама приедет сегодня вечером». «О, круто. Я был рад поговорить о том, что у нее на душе». Она сказала, что приготовила для меня сюрприз. Может быть, это кошка или котенок. Она думала о том, чтобы завести питомца с тех пор, как я попросила об этом однажды на свой день рождения, когда была маленькая. Но тогда мы не могли себе это позволить. Все эти ветеринары, еда, лекарства. Может, теперь на новой работе она будет получать больше денег. Было бы здорово, если бы у меня была кошка. Больше бы не пришлось проводить ночи в одиночестве. Она перепрыгнула через большую трещину в тротуаре. «Какого цвета ты бы хотела котенка? Черного?» Мы повернули на ту улицу, куда я случайно забрел некоторое время назад. Только теперь мы сделали это намеренно. Мне всегда нравились те, на которых будто бы остались следы от молока. Двухцветные, черные, с белыми пятнами. Ее глаза сверкнули. «Но вообще-то мне все равно. Я бы и на морскую свинку согласилась». «Круто. И можно перебрасывать друг другу кота, как этот мяч». Я подбросил синий резиновый мячик. «Гейс, Патрик Джонс, даже не думай!» Она поймала его на лету. Мы ускорили шаг и увидели металлическую сетку, ограждавшую строительную площадку. «Зацени!» Мы оказались в захудалой части города, но было очень рано, и, казалось, все еще спят, что сыграет нам на руку. Я навалился на ворота, они были заперты на висячий замок с толстой металлической цепью. Но ее длины хватило для того, чтобы я смог просунуть голову в щель, а затем и все тело. После этого я еще сильнее потянул дверь на себя, чтобы Пикси тоже смогла пролезть. Выглядит ужасно. Она была права. Повсюду валялись мешки с мусором, битое стекло и иголки. Я перешагнул через грязь. Автомобильная рампа все еще была здесь. Она покрылась ржавчиной, но оказалась целой. Я подхватил ее за один край и подождал, пока Пикси возьмется за другой. Мы подняли рампу и вырвали корни растений, разросшиеся вокруг нее. Один особенно упрямый сорняк никак не позволял нам сдвинуться с места. Но в конце концов я выдрал и его. И рампа оказалась не настолько тяжелой, как я предполагал. «Ну что, заберем ее? Только если ты не против. Не представляю, чтобы кому-нибудь нужна была только одна автомобильная рампа». Пикси склонила голову сначала на одно плечо, затем на другое, размышляя. Перевела взгляд на синяки у меня на лице. «Хорошо. Тогда скорее заберем ее. Не терпится начать составлять протокол моего ареста». Я улыбнулся ей. Знал, что мои травмы повлияли на ее согласие. Ну и ладно. Мне нравилось быть связанным с ней. Мой дом, ее дом. Мы двигались медленно, взобрались на холм, и рампа легко прошла через щель в воротах. Я все ждал, что кто-нибудь накричит на нас, обвинит в очередном ограблении среди бела дня. Но никто этого не сделал. Может быть, именно этим и была хороша городская жизнь. Люди в основном заботились только о себе. Мы направились к Пикси домой, хотя и не договаривались об этом. Но было очевидно, что мой отец сегодня не очень гостеприимен. Стыд тяжестью оседал внутри, словно это ощущение сделано из цемента. Я несколько раз шмыгнул носом, а затем опустил голову, чтобы было легче поднимать рампу по лестнице. Сначала казалось, что она легкая, но теперь будто стала весить миллион фунтов. Нам потребовалось несколько попыток, чтобы подобрать правильный угол наклона, под которым удобнее тащить ее вверх. Мы оставили на стенах несколько отметок, увековечивающих нашу затею. Занести ее в комнату Пикси оказалось намного легче, потому что планировка квартиры была простой. Входная дверь находилась прямо напротив двери, ведущей в ее комнату, и окна. Мы положили рампу на пол, выпили воды и перекусили маленькими морковками. «Давай установим ее». Я поставил свой стакан в раковину. Пикси сделала то же самое. «Хочу потом постоять у гидранта». Волосы у ее лица были мокрыми, и когда я поднял руку, чтобы провести по своим, оказалось, что и мои тоже. «Мы проделали тяжелую работу». «Отличная идея», — согласился я, но затем вспомнил о своих синяках. Напор воды в гидрантах был довольно сильным, и это наверняка причинило бы мне боль. К тому же столько людей увидели бы мое искалеченное лицо. Но посмотрим, как пойдет. Вдвоем мы подняли рампу и протолкнули ее через окно так далеко, насколько это было возможно, пока она не повисла в воздухе. Я протянул один конец рампы и установил его над выступом под моим окном, чтобы он опустился, словно подъемный мост, если бы длины хватило, конечно. На счет три опускаем. Я согнул пальцы и проверил, нет ли кого внизу. В переулке никого не было. «Один, два, три», — сосчитала Пикси, и мы отпустили рампу. Она издала ужасный скрежещущий звук и встала так, как и предполагалось. Когда мы выглянули из окна, несколько соседей тоже высунули головы, среагировав на звук. Мы тут же спрятались. Наши игры с мячом на деревянной доске никто не замечал, мы не сильно шумели. Я знал, что с металлической рампой будет сложнее. Она была тяжелее и вряд ли тише деревянной. Пикси сморщила нос. «Надеюсь, они не будут жаловаться. Давай дождемся ночи, чтобы опробовать ее». Я посмотрел на часы. «Когда твоя мама должна приехать?» «О, уже скоро. Я потеряла счет времени. Нужно привести себя в порядок, столько всего хочется обсудить. И еще же сюрприз!» Мисс Стоун заботилась о своей дочери. И это было прекрасно. Я должен был уйти и позволить Пикси подготовиться к приезду мамы. Но мне не хотелось возвращаться домой. Может, это и вправду будет кошка? Меня приводила в восторг мысль о том, что кошка сможет ходить по рампе между нашими комнатами и навещать меня. Я попрощался с Пикси и немного прогулялся по району. Посмотрел на рампу снизу. Выглядело круто. «Эй, смотри-ка, засранец расхаживает без своего телохранителя!» Я не ожидал, что кто-то может подобным образом обращаться ко мне, пока снова не услышал эту фразу. Тогда я обернулся и увидел детей с игровой площадки, которых мы с Пикси уже встречали, когда были там вместе в первый раз. Алфи и его дружки. «Ты это мне говоришь?» Я указал на себя, но не подумал оглянуться. «Что, поссорился со своей девушкой? И играешь в баскет с большими парнями?» Их было трое, они приближались ко мне. Переулок между домами узкий и захламленный. Единственное, как я мог спастись, убежать. Я оглянулся. Мусорный контейнер загораживал проход, так что там был тупик. Я просто шел домой. Не знал, что еще сказать. Мне не хотелось связываться с этими пацанами. Я ничего не имел против них, но, очевидно, у них было что-то против меня. «О, правда? А что же ты, сучка Пикси, делаешь, когда хозяйка отпускает тебя с поводка?» Смеялись они, толкая друг друга плечами. Я решил больше не отвечать. Они бы исказили все, что бы я ни сказал. Сделал бесстрастное выражение лица и огляделся вокруг, пытаясь понять, как мне отсюда выбраться. «Хочу посмотреть, обделается ли он блестками, как девчонка?» — усмехнулся мальчишка с пышными каштановыми волосами. Я посмотрел на него и ответил, хотя только что пообещал себе этого не делать. «Думаешь, девчонки какают блесками?» Ухмылка тут же сошла с его лица, взгляд стал непроницаемым, словно кирпичная стена. «Ты со мной разговариваешь?» «Но это ведь ты стоишь прямо передо мной, так что да». Эта фраза стала последней каплей, и все трое, подобно змеям, затаившимся в засаде, набросились на меня. Удары руками и ногами посыпались ливнем. Я сопротивлялся изо всех сил, даже несмотря на то, что дрались они грязно. «Эй!» У парня с каштановыми волосами, который намотал мои на кулак, внезапно подогнулись ноги. Пикси стояла сзади него, ее волосы с рыжим оттенком напоминали шлем дикарки. «Трое на одного? Вы, трусливые придурки!» Пикси Рэй держала в одной руке биту, хлопая ей по ладони второй. В ней не было ни капли страха. Я с благоговением наблюдал, как все трое пошатнулись и попытались отступить. Тот, что был с каштановыми волосами, встал, потирая колено. «А что, если твоего дружка Токса сейчас нет поблизости? Это угроза? Мне не понадобится его помощь, чтобы расколоть твою голову, как яйцо!» Она взмахнула битой в его направлении, предупреждающе ударив по асфальту. «А еще я вызвала полицию, так что, надеюсь, твои предки будут рады забрать тебя из участка. О, Алфи, а ты, может, даже сможешь навестить своего отца, пока будешь там. Уверена, он будет тобой гордиться». Теперь они сожалели о содеянном. Алфи даже протянул мне руку, чтобы помочь подняться. Я отмахнулся и назвал его ублюдком. Пикси подошла и встала рядом со мной. «Валите отсюда, или я все расскажу парням, так что это станет последним разом, когда вы меня разозлили». Она была ангелом мести, и я никогда еще не чувствовал себя настолько защищенным.